Генрих пристально смотрел на своего рассказчика, этого набожного старца, и внимательно слушал, чтобы не упустить ни одного слова. Медленно наступали сумерки, чего Генрих не сразу заметил. Старцу хотелось, чтобы мальчик все сам увидел своими глазами. Надеялся, что тогда он скорее поймет все чудные для него явления. Вот и совсем стемнело. В чистом, безоблачном небе светила луна, и звезды сверкали, как искры, отражаясь в озере. Казалось, в нем вместо воды было небо. Ни один листочек не шевелился на деревьях. Такая стояла тишина. Казалось, весь сотворенный Богом мир оставил дневные дела и приготовился к разговору с Небесным Отцом. Старик сложил руки для молитвы и, подняв свой взор к небу, стал молиться. Маленький Генрих, видя и слыша молящегося старца, понял, что тот разговаривает с Богом, и тоже сложил свои ручки и стал повторять слова молитвы. Впервые в жизни почувствовал мальчик в своем сердце могущественного небесного Отца, который его всюду охранял, а теперь еще и освободил от страшных разбойников. Когда старик завершил свою трогательную, исходящую из души молитву, Генрих самостоятельно продолжал: «Боже, я тоже тебя благодарю за то, что ты освободил меня из пещеры и привел к этому доброму дедушке, который мне рассказал так много хорошего о тебе». Со слезами и благодарностью в сердце произнес маленький Генрих свою первую в жизни молитву. Старик тоже не стеснялся своих слез. Он был очень доволен, что душа этого мальчика приняла Бога. Он взял Генриха за руку и повел в дом, где приготовил ему постель из сухого сена, и они легли спать. Спи, малютка, сном спокойным, баюшки, баю. Воспевают хором стройным ангелы в раю. Звуки песни той чудесной над землей летят. Так оставил у себя Генриха на все лето. Он старался его учить и перевоспитывать, чтобы ребенок обрел больше полезного и забыл все плохое, чему его научили в пещере грубые и злые разбойники. Но существовала и еще одна причина, по которой старик не спешил передавать ребенка родителям. Он желал, чтобы мальчик лучше освоился на солнце и свежем воздухе после долгого пребывания под землей, чтобы исчезла бледность лица и поправилось его слаборазвитое худое тело, как и сама душа, для которой старик многое делал. Тогда, как он рассчитывал, родители будут меньше расстраиваться, увидев его. Старому благочестивому Майрату удалось этого добиться. Прошло немного времени, и молодой Генрих расцвел, как роза в солнечное утро. Незаметно прошла радостная пора лета. С наступлением осени старый странник, который успел в своей жизни увидеть многие города, узнал очень многих людей, решил еще раз на закате своей жизни навестить знакомые места своего скитания. Это была одна причина его намерения, но была и другая, и это было главное. Он хотел разыскать родителей Генриха. Майрат хорошо знал набожного и умного крестьянина, который тоже проживал в горах и являлся отцом того самого мальчика-пастуха, который к нему привел Генриха. Старик решил поселить Генриха у них на какое-то время. Именно туда и собрался идти старик с Генрихом. И вот в одно прекрасное осеннее утро, когда только начинало светать, старик разбудил мальчика и пошел с ним к часовне, чтобы помолиться и попросить Божьего благословения на дорогу. После этого они позавтракали, взяли еще продуктов на дорогу и покинули усадьбу старика. Если старший был занят мыслями о предстоящем путешествии, то маленький Генрих, наоборот, беззаботный, довольный и радостный, следовал за своим надежным проводником. Шаг за шагом они шли по узким горным тропам, которыми обычно пользовались только горные пастухи и охотники. Примерно в полдень они неожиданно увидели перед собой высокую каменную стену, по которой прыгали с камня на камень пасущиеся там козы. На этом удобном для отдыха месте в тени и присели путники, чтобы пообедать. Молодой пастух, вероятно, уже издали увидел необычных для этих краев людей. И когда те остановились у скалистой стены, поспешил к ним. Это был мальчик немного старше Генриха. Когда тот приблизился и вежливо поздоровался, Генрих радостно воскликнул: «О, такой же маленький человек, как я! А я всегда думал, что таких маленьких больше не бывает. Я хочу, чтобы он шел с нами. Ты с этим согласен, дедушка?» Поскольку мальчик-пастух хорошо знал старого дедушку, то согласился не только идти, но и нести сумку. Так они вместе продолжили свой путь, следуя друг за другом. Генрих был очень рад, что встретил этого мальчика, и почти не обращал больше внимания на все остальное. Скоро они очутились в небольшой, очень красивой долине, где с каждой стороны возвышались гряды остроконечных скал, и сразу же увидели на лугу стадо овец. Овцы спокойно паслись и очень красиво выглядели на фоне зеленой травы. Это стадо принадлежало тому самому господину, которому отец Майрат держал путь. Генрих, увидев маленьких ягнят, так был увлечен ими, что кроме них ничего не видел. Он бегал за ними, ловил и гладил их, и не мог налюбоваться. Старик же больше интересовался пастухом, но почему-то его не видел. Он обвел своим взглядом стадо и окрестность, посмотрел на темные, обросшие мхом скалы и, наконец, заметил сидевшую в тени под кустом девушку. Когда подошел поближе, то увидел ручеек, вытекавший из небольшого родника у самой скалы. Здесь у источника сидела девушка и читала большую книгу. Старик направился к ней. Она была одета в белое платьице и в зеленую шляпу на голове. Майрат сразу определил, что она должна быть простой, послушной девушкой с терпеливым и спокойным характером. Но больше всего поразило старца то, что девушка его сразу узнала. Она встала и уважительно приветствовала гостя. Как она после призналась, она узнала его только по рассказам местных жителей, которые очень подробно описывали словами его внешность. Было видно, что девушка полностью доверяла ему. Старик заговорил первым. «Ты, вероятно, здесь новенькая и недавно пасешь это стадо. Когда я в последний раз разговаривал с хозяином этих овец, он мне ничего не сказал о тебе». И тогда девушка объяснила, что она в этих горах уже несколько лет пасет разный скот, но непосредственно у этого хозяина она всего 3 дня. «А откуда ты вообще?» — задал старик следующий вопрос. «И почему ты такая печальная?» Услышав это, девушка заплакала. Потом вытерла слезы и ответила. «Я из далеких краев. Мое юношеское легкомыслие привело меня к большому несчастью. Дело в том, что я служила у очень добрых господ, и по причине моего непослушания я допустила непоправимую ошибку. Всего на короткое время я оставила без присмотра их маленького ребенка, и тогда злые разбойники его украли. Я после этого не могла больше видеть страшные переживания моей госпожи, и я решила убежать в горы. Здесь я теперь живу в своем одиночестве и постоянно умоляю Бога, чтобы он меня простил и исправил мою грубую ошибку, чтобы он вернул страдающей матери ребенка, и она смогла снова радоваться своему счастью. Я верю, что Бог услышит мои молитвы. Он видел и мои слезы, которыми я обливала эти горные камни. Только Он, великий Бог, слышал и видел мои слезы и страдания». Тогда старик, тронутый словами девушки, посмотрел ей прямо в глаза, в которых еще сверкали слезы и страдания. «Я уверен, что Бог услышал твои молитвы, и сказанные тобой сейчас слова тоже прозвучали как молитва и не останутся без ответа». После этих слов старик достал из кармана маленькую фотографию с изображением матери Генриха и показал ее девушке. «Тебе эта фотография знакома?» Она глянула и, широко раскрыв глаза, испуганно воскликнула. «О, это же графиня, мать похищенного ребенка!» Старик, желая скорее успокоить бедную девушку, радостно сказал: «Не плачь, милая, а смотри сюда. Этот славный мальчик и есть тот ребенок, которого украли вместе с этой фотографией». Девушка не могла вымолвить ни слова. Ей казалось, что она сейчас потеряет сознание, и ее сердце выскочит из груди. Она мгновенно упала на колени, изо всей силы сжала руки и, посмотрев на небо, громко произнесла: «Ты великий, милосердный Бог! Я благодарю тебя! Ты услышал мои молитвы, которые я посылала к тебе день и ночь! Прими же и мои слова благодарности!» Девушка поднялась, обхватила обеими руками маленького Генриха и так крепко прижала к своей груди, что тот не мог пошевельнуться. «О, благослови, Господи!» — воскликнула Маргарита. «Милый Генрих, таким чудным образом Бог тебя вернул, и это для меня самый большой подарок. Ты ли это действительно, милый Генрих, или я тебя вижу во сне? Нет, это ты, потому что вы похожи с отцом, как две капли воды. О, как обрадуется твоя мать! Мы сейчас же пойдем к твоим родителям!» Старик вытер глаза и сказал: «Слава тебе, Отец Небесный! Этот ребенок действительно под твоей защитой! О, слава тебе, великий Бог, за твою милость и жалость к нам!» И старик, Генрих и Маргарита, радостные и счастливые, направились к усадьбе знакомого Баура, до которого осталось полчаса ходьбы. Маленький пастушок, который до этого тоже шел с ними, теперь остался присматривать за овцами вместо Маргариты. Когда все трое подошли к дому Баура, и хозяева вышли их встречать, Генрих спросил у старика: «Это мой отец и моя мать?» И когда услышал в ответ, что это не они, он с огорчением сказал: «Как жаль, а то я бы с удовольствием остался здесь». У этих гостеприимных людей путники немного поели, отдохнули и вновь продолжили свое путешествие. Сын добрых супругов предложил свои услуги проводника. Наконец, к вечеру преодолели гористую местность и оказались в большой, ровной долине, где было расположено небольшое село, и там они остановились для ночлега. На следующее утро, когда еще не совсем рассвело, они продолжили свой нелегкий путь, но теперь уже не пешком, а на конной телеге, которую им предоставил добрый Баур. Таким образом, старик рассчитывал через трое суток прибыть к родителям Генриха. Первый день путешествия на телеге проходил вполне нормально. Сама езда, И многие встречающиеся на пути населенные пункты, старинные крепости и села были очень интересны для Генриха и приносили ему большую радость. Каждый раз, когда вдали показывался населенный пункт, он спрашивал, не Айхенфелс ли это, где жили его родители. На второй день, уже к вечеру, они достигли большого леса. Дороги сразу ухудшились, попадались лужи, ухабы, торчащие из земли толстые корни деревьев и сухой хворост. Очень медленно продвигалась телега с пассажирами по лесной малоезженной дороге. Кроме трудностей с дорогой, на них обрушился сильный дождь с ветром. Старик не видел другого выхода, как только остановиться в первом попавшемся на пути доме для ночлега. К счастью, они скоро увидели недалеко от дороги большой дом и попросились переночевать. Хозяева вначале не хотели впускать их, но потом, видя старика и ребенка, все же согласились принять промокших и озябших людей. Все очень устали и поэтому вскоре легли спать, чтобы утром при свете и хорошей погоде продолжить путь. Во всем доме стояла полная тишина. Только в комнате, где находился старый Майрат, был слышен тихий шепот молитвы, которую, вероятно, слышал только милосердный Бог. Хозяева еще с вечера предупредили, что по лесу бродят всякие опасные преступники, и что лучше не следовать в темное время по этим опасным дорогам. Это знал отец и Майрат. Около полуночи послышался во дворе сильный шум. Зазвучали мужские голоса. Потом кто-то сильно постучал в дверь и окна, и ставни одновременно. Все, кто находился в доме, проснулись, дрожа от страха. Отец Майрат поднялся и вышел из своей комнатушки. «Господи, сохрани нас! Я думаю, это явились разбойники, чтобы у нас отнять маленького Генриха!» — воскликнула перепуганная Маргарита. Отец Майрат попросил Маргариту молчать и направился к наружной двери. Хозяева дома тоже боялись и не решались открыть дверь. Стук не прекращался, и мужчины снаружи грозились выломать дверь. Майрат, как человек мудрый и видящий реальную ситуацию, сказал: «Дверь не может нас защитить, но Бог есть наш надежный защитник. Мы все в его руках. Я попробую мирно с ними поговорить». Старик отворил дверь, и четверо здоровенных бородатых мужчин зашли в дом. Один из них держал в руках смолистый факел. «Мы должны осмотреть все комнаты и прочие помещения этого дома. Наш повелитель скоро сам явится со своими людьми и все проверит». Старик поинтересовался, кто такой этот повелитель, и прозвучавший ответ всех очень сильно удивил, потому что им оказался сам граф Фридрих, отец маленького Генриха. Thank you. Эти люди потом рассказали, что граф после тяжелого ранения и выздоровления не пожелал расстаться с военным подразделением, в котором служил. И теперь все воины, которые не погибли на турецкой границе, следовали домой на свою родину. Услышав такое долгожданное известие, все очень обрадовались. Как хозяева дома, так и уставшие и перепуганные путники старались гостеприимно принять этих людей. Те тоже, в свою очередь, вежливо извинились, оправдывая свое грубое вторжение плохой погодой. Потом мужчины рассказали, что они заблудились в темном лесу, поэтому не нашли тот дом, который искали. Только свечка, горевшая в этом доме, была для них ориентиром. Старика же очень тронуло, что этот маленький огонек стал поводом для встречи с графом. Он знал и верил, что его молитвы услышаны Богом, за что он еще раз его поблагодарил. Пока все были заняты разговорами, явился и сам граф, высокий, с красивым лицом мужчина. Увидев старого майрата, граф уважительно с ним поздоровался и пригласил в отдельную комнату. «Знаете, после такого похода и такой погоды очень приятно посидеть в тепле под крышей. Любимая моя супруга долгое время ничего не писала, а недавно сообщила, что я, вероятно, уже никогда больше не увижу нашего сыночка Генриха». Старик, сияющим от радости лицом, ответил: «Ваш сын жив и вполне здоров. К тому же он очень милый мальчик. Вы его знаете?» — спросил удивленно граф. «Да, я его знаю, и очень хорошо». И старик рассказал графу все, что знал о его сыне. Для полного подтверждения всей истины старик показал графу фотографию графини. «Как много ей пришлось пережить! Но вы не сказали, где теперь мой сын?» «О, граф, ваш сын находится в этом доме», — произнес майрат. «В этом доме?» — спросил граф и вскочил, опрокинув при этом стул. Майрат взял со стола светильник и повел графа в комнату, где находился его сын Генрих. Мальчик спокойно спал и выглядел невинным и нежным, как ангел. Граф молча смотрел на спящего сына, а радующийся отец Майрат тихо произнес: «Да, Бог дарит своим детям счастье и во сне». Граф ничего не ответил, только опустил голову и вытер выступившие слезы. Потом, стараясь не показать свою слабость, сказал: «Боже мой, когда я уезжал на войну, он был плачущим младенцем, а теперь он такой милый мальчик. Генрих, любимый мой сынок», — произнес граф и, взяв мальчика на руки, поцеловал его. «Я твой отец». Маленький Генрих, еще полусонный, кулачками протер глаза и не мог понять, что случилось. Громкий мужской голос все же дошел до его сознания, и он, полностью открыв глаза, спросил: «Папочка, неужели это ты? Как я счастлив, папочка! а мама моя тоже здесь?» Граф не мог больше скрывать свое волнение. Он прижал к себе сына и плакал от радости. «Мой милый Генрих, Божья рука спасла тебе жизнь. О, как я благодарен Богу, что Он мне тебя вернул!» «Папочка, я тоже благодарен Богу! Он такой добрый, он так любит нас и принес нам такую большую радость!» Когда все немного успокоились, граф начал Генриху задавать множество вопросов, и сын тоже со своей стороны хотел многое знать. Пока все это происходило, в комнату зашла стеснительная и покорная Маргарита. Она радовалась не меньше графа, что нашелся маленький Генрих. Граф заметил ее, подал для приветствия руку и стал ее успокаивать. Потом граф опять начал разговаривать со своим сыном и, вероятно, продолжил бы эту беседу до самого утра, если бы маленький Генрих не напомнил ему, что он хочет спать. А рано утром они выехали в направлении Айхенфельза, где был украден Генрих. Графиня жила в своем замке. Ей стало известно, что кончилась война, и поэтому с нетерпением ждала она возвращения мужа. Хотя это была большая радость, но в то же время ее угнетало тяжкое происшествие с сыном, и поэтому она часто плакала. Печаль и мысли о ребенке не покидали страдающую графиню. Она не находила покоя. То бродила из одной комнаты в другую, то выходила в сад, то в часовню, где она часто молилась. И только в надежде, что Бог способен исцелить страдающие души людей, она находила успокоение. Пока графиня так усердно молилась, она вдруг услышала за собою шаги и, оглянувшись, увидела Маргариту. Эта ликующая от радости девушка шла прямо к ней, как будто знала, что ее бывшая хозяйка где-то уединилась. Мгновенный луч надежды вспыхнул в сознании графини, когда она увидела Маргариту. Светящиеся радостные глаза девушки, улыбка на ее лице. Графине словно показалось, что она видит ангела. «О, моя добрая и милая графиня! Я приношу вам радостную весть о вашем любимом сыночке Генрихе. Он жив, и вы его скоро увидите!» Едва девушка начала восторженно рассказывать, как появился Майрат, чтобы подготовить графиню к встрече с сыном. Этот мудрый старый человек очень умело исполнял свою роль. Графиня, радостная и окрыленная надеждой и счастьем, пригласила отца Майрата в комнату, в которой раньше жила со своим сыном Генрихом. Когда, открыв дверь, она увидела идущего навстречу супруга с сыном на руках, то чуть не упала в обморок. Долго она плакала, не в силах произнести ни слова, смотрела то на сына, то на мужа, а слезы непрерывно катились по ее щекам. Все трое плакали от радости и в сердцах своих были благодарны Богу. Бедная Маргарита тоже плакала, как и добрый старик Майрат. После первых минут приветствия и выражения радости от встречи Генрих начал рассказывать матери о своих происшествиях. Мать, слушая его, плакала. Особо подробно рассказал Генрих о том, как он впервые увидел неземную жизнь. И еще он был восхищен услышанным от старого майората рассказом о Боге. Граф, обращаясь к жене, сказал: «И для нас было бы полезно какое-то время провести в такой пещере, чтобы мы лучше поняли цену нашей жизни на земле. Мы слишком привыкли к сотворенному Богом миру. Тогда, возможно, мы бы стали благодарнее Богу, как наш Генрих сегодня. Тогда бы мы тоже воскликнули: «О, великий Боже, как чудесно ты сотворил этот мир!» И мы были бы тогда намного довольнее и счастливее». Графиня слушала и полностью соглашалась со словами мужа. Отец Майрат, которого все считали почтенным и мудрым человеком, заметил: «Я вполне согласен с мнением господина графа. История с Генрихом для нас очень поучительна». Долго они еще радовались встрече, которую даровал им Господь. Бедная девушка Маргарита, которая так радовалась встрече матери с ребенком, опять стала исполнять обязанности служанки и после многих переживаний вернулась к счастливой жизни. На прощанье мудрый старец благословил графа со своей супругой, а также маленького Генриха, который очень неохотно расставался со своим добрым стариком. С чувством благодарности, любви и уважения провожали гостеприимные хозяева замка отца Майрата. В последний раз посмотрел старик на собравшихся во дворе людей и сказал, прощаясь: «Божьего вам мира и благословения! На небесах мы встретимся снова!» Привет! наш приводит ручьё своё.